Глава 25. Уже час я сижу и тупо выдираю сорняки из грядки с морковью. В этом саду, кажется, вообще нет сезона. Яблоки, вишни, земляника, свекла. Как будто все созревает в одно время. Причем я попробовала. Я действительно могу своей силой ускорить созревание или рост растений. То есть, если мне вот прямо сейчас захочется моркови, я могу дотронуться до этого несчастного корнеплода, он тут же увеличится в размере, нальется соком и сладостью. Выдергивай и ешь. Рай для вегетарианца. Но не для меня. Почему-то мысль о том, что мне не видать яиц и молока, портит настроение. У людей есть. У них может и есть, у меня-то нет. И до них добраться я не могу. Вытираю лоб рукой, сажусь в тенек у дома и прислоняюсь спиной к бревенчатой стене. «Не стоит расстраиваться, хозяйка». Ёжик следует за мной хвостиком, но я делаю вид, что не замечаю его. «Я с тобой не разговариваю», — отвечаю я впервые с того момента, когда он сказал мне, что я не могу выйти из сада. «Ну, прости», — наконец фырчит он. «Рассказывай», — говорю я, не глядя на него и рассматривая белоснежное облако, чем-то напоминающее морду дракона, которую я увидела в ведре. Сегодня еще пару раз заглядывала снова в ведро и в сам колодец, и ничего. Хотя сейчас уже жалею, что тогда не рассмотрела. Красивый же был. Вот лучше бы меня такой унес в свое логово, чем я на козла, как Владик в свое время тратила. Интересно, как давно он меня обманывал. Черт возьми, как же я рада, что не согласилась жить с ним вместе. Что рассказывать? Озадаченно фыркает Шипик, выводя меня из раздумий о бывшем. «Что еще ты мне не рассказал? Ты вот все твердишь, что сад должен помогать людям. Но как? Как я могу кому-то помочь, если не могу выйти?» «Так ну они же могут войти», — отвечает Ёж. «У них беда, они идут в сад и получают тут помощь». «А если я не могу помочь?» — смотрю на Шипика. «Люди же не растения, а я не врач. Диагнозы ставить не умею, зелье подбирать тоже. Я даже взяться за тот гримуар боюсь. Настолько он огромный и непонятный». Ёжик задумывается, а потом тычется носом в мою руку. «Слушай свое сердце, оно тебе подскажет», — говорит он максимально расплывчато. «Отличный совет», — скептически отзываюсь я. «Только сказать намного проще, чем сделать». Возвращаюсь к грядке, потом перехожу еще к двум, заставляя себя отвлечься от тревожных мыслей и неизвестности. Следом за грядками идет большой куст с розами, которые, вопреки моим страхам, что они будут вредничать и колоться, наоборот, всячески помогают. Они раздвигают листочки и веточки, давая доступ к поврежденным частям побегов. Поэтому очень скоро под окнами уже красуется пышный куст чайной розы, наполняющий воздух пьянящим сладким ароматом. «Спасибо», — искренне шепчу я ему. Мне сейчас очень важно чувствовать доверие и поддержку. В конце концов, мне же надо как-то научиться за садом ухаживать. Перевожу взгляд на клумбу с очень и очень грустными цветами, которые тогда обрызгали меня водой. Они именно грустные. Уже не настолько зачахшие, как были тогда. Все же дождик — это не я, ему воду в лицо не выплюнешь. Но с поникшими бутонами и опустившимися листиками. Касаюсь одного из них пальцем, как будто глажу котенка между ушек. «Ты скучаешь?» — спрашиваю так, будто он ответит. Цветок качает бутоном. Пора бы уже привыкнуть, что растения меня понимают. По едвиге. Присаживаюсь рядом и глажу теперь другой листочек. Он снова качает бутоном и словно поворачивается ко мне. «Я представляю, насколько вам всем сейчас тяжело», — говорю я. «Она же тебя совсем недавно посадила, да?» Цветок как будто начинает внимательнее прислушиваться. И еще несколько бутонов тоже разворачиваются в мою сторону. Мои родители погибли. Некоторое время назад. Зачем-то решаю поделиться я. Вместе. И я сначала не могла поверить, что вот я их только вчера видела. А сегодня их просто нет. В носу начинает щипать, а на глаза наворачиваются слезы. Давно зарыла в себе воспоминания о том дне и надеялась, что больше не придется их доставать, но... Сначала думала, что не смогу это пережить. Всхлипываю, и стираю с щеки непрошенную каплю. Рычала на всех, обижалась, пыталась искать виноватых, чахла. Вот прямо как вы сейчас. Я плохо помню тот год на грани истерики и нервного срыва, когда не хотелось ничего. А потом я поняла, что солнце все равно встает каждое утро. Прикасаюсь к каждому бутону, чуть-чуть выпуская магию. Жизнь просто проходит мимо. Все вокруг живут, а я нет. Давайте вы не будете брать с меня пример. Сегодня еще погрустите, а завтра встретите солнышко с улыбкой. М? Что думаете? Цветы в разнобой покачали бутонами. Ну и здорово. Я взрыхляю почву у корней. Знаете, что я рядом и готова помочь вам. Удивительно, но мне кажется, что после этого разговора мне стало даже дышать свободнее. Как будто что-то, что я держала в себе, освободилось, как птица из клетки, а с садом я словно стала еще ближе. Я трачу еще пару часов на расчистку тропок в лесу, чтобы они совсем не выглядели как бурелом. Потом ополаскиваюсь в бане, находя на лавочке уже чистую сменную одежду. Вот такой сервис мне по душе. И решаю, что на сегодня достаточно. Впереди еще много-много времени. Солнце скрывается за верхушками деревьев, оставляя за собой багряный след. Собираю себе нехитрый ужин из овощей и ягод, промываю их и собираюсь уже уйти в дом, как на поляну, из леса. Выскакивает маленькая девочка. «Тётя, а где ведьма?»